Часть четвертая. Семь правил выработки такого умонастроения, которое принесет вам душевное спокойствие и счастье. Глава 12. Девять слов, которые могут изменить вашу жизнь. Несколько лет назад меня во время выступления по радио попросили ответить на следующий вопрос. Какой самый важный урок вы получили в жизни? Ответить мне было легко. Самый ценный урок, который я усвоил в жизни, это осознание важности того, что мы думаем. Скажи мне, что ты думаешь, и я скажу, кто ты. Наши мысли определяют особенности нашей личности. Наше отношение к жизни – фактор, определяющий нашу судьбу. Эмерсон сказал, человек есть то, что он думает в течение дня. Разве может он быть чем-либо еще? Я теперь знаю, вне всякого сомнения, что самая большая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся, в действительности чуть ли не наиважнейшая среди всех остальных наших проблем, это выбор правильного умонастроения. Если мы способны сделать этот выбор, мы окажемся на пути к решению всех своих проблем. Великий философ Марк Аврелий, который правил Римской империей, выразил эту мысль в девяти словах, которые могут определить вашу судьбу. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. В самом деле, если мы думаем о счастье, мы чувствуем себя счастливыми. Если нас посещают печальные мысли, мы грустим. Если в наших мыслях присутствует страх, мы боимся. Если мы думаем о болезнях, вполне возможно, что мы заболеем. Если мы думаем о неудачах, в чем-то мы наверняка потерпим фиаско. Если мы погрязли в жалости к себе, все будут избегать нас. «Вы не то, — сказал Норман Винсент Пилл, — что вы о себе думаете. Вы именно то, что вы думаете». Вам кажется, что я пропагандирую примитивно-оптимистическое отношение ко всем вашим проблемам? Нет, к сожалению, жизнь не так проста. Но я за то, что мы должны выработать у себя положительное, а не отрицательное отношение к окружающему миру. Другими словами, нам следует заботиться о решении своих проблем, но не проявлять беспокойство по их поводу. В чем здесь разница? Давайте я проиллюстрирую эту мысль. Каждый раз, когда я перехожу какую-либо Нью-Йоркскую улицу с интенсивным движением транспорта, я забочусь о том, чтобы не попасть под машину. Но это не повергает меня в беспокойство. Заботиться — это значит осознавать, в чем заключаются наши проблемы, и спокойно принимать меры к их разрешению. Проявлять беспокойство — означает непрерывное хождение по кругу, тщетное и доводящее до исступления. Можно быть поглощенным серьезными проблемами, но при этом следует идти по улице с гордо поднятой головой и с гвоздикой в петлице. Я присутствовал при том, как Лоуэлл Томас поступил именно так. Однажды я был удостоен чести работать с Лоуэллом Томасом. Мы вместе демонстрировали его знаменитые фильмы о компаниях Алленби и Лоуренса во время Первой мировой войны. Он и его помощники снимали военные действия примерно на 6 фронтах. И что самое главное, они привезли хроникальные киноматериалы, изображавшие Лоуренса и его экзотическую арабскую армию, а также документальный фильм о том, как Алленби завоевал Святую Землю. Его выступление, сопровождавшиеся демонстрацией фильмов с Алленби в Палестине и с Лоуренсом в Аравии, принесли ему сенсационный успех в Лондоне и во всем мире. Оперный сезон в Лондоне был отложен на 6 недель с тем, чтобы Томас мог продолжить свои выступления в Королевском оперном театре в Ковент-Гардене, где при этом демонстрировались фильмы об этих невероятных приключениях. После его сенсационного успеха в Лондоне последовало триумфальное турне по многим странам. Затем он 2 года работал над фильмом о жизни в Индии и Афганистане. После цепи невероятных неудач случилось невозможное. Он оказался в Лондоне совершенно разоренный. Я был вместе с ним в то время. Помню, как нам приходилось брать подешевле блюда в грошовых ресторанах. Мы бы не могли питаться даже так, если бы не одолжили деньги у одного шотландца, Джеймса Макби, знаменитого актера. Вот суть данного рассказа. Даже тогда, когда Лоуэлл Томас делал огромные долги или переживал тягостные разочарования, он был занят своими проблемами, но не был поглощен беспокойством. Он знал, что нельзя позволить себе распуститься, иначе все отвернутся от него, даже его кредиторы. Поэтому каждое утро, перед тем, как отправиться по своим делам, он покупал цветок, вставлял его в петлицу и весело шествовал по Оксфорд-стрит с гордо поднятой головой. Его мысли были положительными и мужественными, и он не позволял себе поддаваться унынию и думать о поражении. Он рассматривал поражение как элементы игры, как полезную тренировку для тех, кто стремится достичь успеха в жизни. Наше умонастроение оказывает почти неправдоподобное влияние на наши физические силы. Знаменитый английский психиатр Хэтфилд приводит потрясающую иллюстрацию этого факта в своей замечательной книге «Психология силы». «Я провел эксперимент с тремя мужчинами», — пишет Хэтфилд. «Я проверил влияние внушения на их физическую силу, которая измерялась с помощью динамометра. Он велел каждому из испытуемых сжать динамометр изо всех сил. Эксперимент проводился при трех различных условиях. Когда эксперимент проводился в условиях нормальной работы испытуемых, средняя сила сжатия составляла 101 фунт. Затем эксперимент проводился после того, как испытуемые были подвергнуты действию гипноза. Вначале им внушили, что они очень слабы. В результате они могли выжать лишь 29 фунтов, менее трети их нормальной силы. Один из испытуемых был боксером. Когда под действием гипноза ему внушили, что он слабый, ему, по его словам, показалось, что рука его вдруг стала крошечной, как у ребенка. Во время третьего эксперимента Хэтфилд внушил испытуемым, что они очень сильны. После этого каждому из них удалось выжать в среднем 142 фунта. Когда сознание было заполнено положительными мыслями о силе, то их действительная физическая сила увеличилась почти на 50%. А сейчас я приведу вам еще один пример магической силы мысли. Я расскажу вам одну из самых поразительных американских историй. Я мог бы написать о ней целую книгу, но сейчас расскажу кратко. Однажды в холодную октябрьскую ночь, вскоре после окончания гражданской войны, бездомная, нищая женщина, которая была всего лишь скитальцем на земле, постучала в дверь дома мамаши Бепстер, жены отставного морского капитана, жившей в Эмсбери, штат Массачусетс. Открыв дверь, мамаша Бепстер увидела хрупкое, крошечное создание, не более 100 фунтов кожи и костей. Незнакомка, некая миссис Гловер, сказала, что она ищет дом, где можно обдумать и решить великую проблему, которая поглощала ее днями и ночами. «Почему бы вам не остановиться здесь?» — предложила миссис Бепстер. «Я совсем одна в этом большом доме». Миссис Гловер могла бы остаться с мамашей Бепстер на неопределенный срок, если бы вдруг на каникулы не приехал ее зять Билл Эллис из Нью-Йорка. Узнав о присутствии в доме миссис Гловер, он закричал: «Никаких бродяг не должно быть в этом доме!» и вышвырнул бездомную женщину на улицу. Она вышла в уныло моросящий дождь. Несколько минут стояла, дрожа от холода, а затем отправилась вниз по дороге в поисках укрытия. Сейчас следует самая волнующая часть этой истории. Бродяги, которую Билл Эллис презрительно выставил из дома, было суждено оказать огромное влияние на образ мыслей людей всего мира. В настоящее время она известна миллионам преданных последователей как Мэри Бейкер Эдди, основательница христианской науки. В прошлом в ее жизни не было ничего, кроме болезней, печалей и трагедий. Ее первый муж умер вскоре после того, как они поженились. Второй муж бросил ее и сбежал с замужней женщиной. Впоследствии он умер в приюте для бедных. У нее был единственный ребенок, сын. Из-за бедности, болезни и беспокойства она была вынуждена покинуть его, когда ему было 4 года. Она потеряла с ним всякую связь и не видела его в течение 31 года. Из-за своего слабого здоровья миссис Эдди много лет проявляла интерес к тому, что она называла «наукой исцеления от болезней ума». Драматический поворотный пункт в ее жизни произошел в Линне, Массачусетс. Однажды в холодный день она брела по окраине города, вдруг поскользнулась на обледенелой мостовой и неудачно упала, потеряв сознание. Повреждение позвоночника было настолько серьезным, что все ее тело содрогалось от судорог. Врачи считали, что дни ее сочтены, а если она каким-то чудом останется в живых, то никогда больше не сможет ходить. Лежа на своем якобы уже смертном одре, Мэри Бейкер Эдди открыла Библию и, как она поведала, божественный наставник указал ей следующие слова из Евангелия от Матфея. «И вот принесли к нему расслабленного на постели, и Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Эти слова Иисуса, как призналась она, придали ей такую большую силу и глубокую веру, такую исцеляющую энергию, что она немедленно встала с постели и пошла. «Этот опыт, — сказала миссис Эдди, — был для меня тем упавшим на голову яблоком, которое привело меня к открытию, как стать здоровой и исцелять других. Я получила достоверное подтверждение, что первопричиной всего является разум, и всякое явление в своей основе есть результат действия духа». Таким образом, Мэри Бейкер Эдди стала основателем и проповедником новой отрасли – христианской науки, единственной великой веры, основанной женщиной. Эта наука нашла признание во всем мире. Вероятно, вы сейчас говорите себе: «Этот Карнеги еще пропагандирует и христианскую науку». Ничего подобного. Вы не правы. Я не проповедник христианского учения. Но чем дольше я живу, тем более глубоко я верю в могучую силу разума. В результате преподавания взрослым в течение 35 лет я знаю, что мужчины и женщины способны избавиться от беспокойства, страха и различных видов заболеваний и преобразовать свою жизнь путем изменения образа мыслей. Я знаю. Я знаю. Сотни раз я наблюдал невероятные метаморфозы в жизни людей. Я видел это так часто, что они меня уже не удивляют. Например, одно из превращений подобного рода произошло с моим учеником Фрэнком Уэйли, проживающим в городе Сент-Пол на улице Западной Идахо, в доме номер 1469 в штате Миннесота. У него было нервное потрясение. Что его принесло? Беспокойство. Фрэнк Уэйли рассказал мне: «Я беспокоился обо всем на свете. Переживал, что выгляжу слишком худым. Мне казалось, что я теряю волосы. Я беспокоился, что у меня никогда не будет достаточно денег, чтобы жениться. Нервничал, что никогда не смогу стать хорошим отцом. Боялся, что потеряю девушку, на которой собирался жениться. Я переживал от того, что моя жизнь казалась неудавшейся. Меня беспокоило, какое впечатление я произвожу на других людей. Я нервничал, потому что мне казалось, будто у меня язва желудка. Я не мог больше работать и подал заявление об уходе. я нагнетал такое напряжение в своей душе, что сам себе стал казаться паровым котлом без защитного клапана. Напряжение стало настолько невыносимым, что моя психика должна была окончательно выйти из строя. Так и случилось. Если вы никогда в жизни не испытывали потрясения, дай вам Бог никогда его не испытать. Ведь никакая физическая боль не сравнится с агонией нервов. Моя нервная система была настолько подорвана, что я не мог говорить даже с членами своей собственной семьи. Я потерял контроль над своими мыслями. Я был полон страха, подпрыгивал при малейшем шуме. Я избегал всех людей и часто плакал без всякой причины. Каждый день был мучением. Я чувствовал, что меня покинули все, даже Бог. У меня было желание броситься в реку и закончить все свои страдания. Вместо этого я решил отправиться путешествовать во Флориду, надеясь, что перемена обстановки поможет мне. Когда я сел на поезд, отец вручил мне письмо и просил не распечатывать его до прибытия во Флориду. Я приехал туда в самый разгар туристического сезона, не мог устроиться в гостинице и снял спальное место в гараже. Я пытался получить работу на грузовом судне в Майами, но у меня ничего не получилось. Итак, я проводил много времени на пляже. Во Флориде я чувствовал себя еще более несчастным, чем дома. Наконец, я распечатал письмо отца и прочитал его. В нем было сказано: «Сын, ты сейчас находишься на расстоянии 1500 миль от дома, но не чувствуешь себя лучше. Не правда ли? Я знал, что во время путешествия состояние твоей души не изменится, потому что ты взял с собой единственную причину всех твоих беспокойств — себя самого. Ты совершенно здоровый человек, ведь нет никаких нарушений ни в твоем теле, ни в твоей психике. Виноваты не обстоятельства, которые довели тебя до отчаяния. В корне неправильно то, что ты думаешь об этих обстоятельствах. Человек есть то, что он думает, что он чувствует в своей душе. Когда ты поймешь это, сын, возвращайся домой. Только тогда ты можешь считать себя вылеченным». Письмо отца рассердило меня. Я искал сочувствия, а не поучений. Я был настолько взбешен, что решил никогда в жизни не возвращаться домой. В тот вечер я гулял по одной из улиц Майами, подошел к церкви, где происходило богослужение. Мне было некуда идти. Я зашел в церковь и прислушался к словам молитвы. «Тот, кто способен покорить свой дух, более могуч, чем тот, кто покоряет города». В Божьем храме я услышал мысль, высказанную в письме моего отца, и все это опрокинуло мои собственные неправильные мысли. Впервые в жизни я почувствовал себя в состоянии мыслить ясно и логично. Я понял, как глупо вел себя в прошлом. Я был потрясен, увидев себя подлинного. Ведь я пытался изменить весь мир и все человечество, когда изменить требовалось лишь одно — мое умонастроение. На следующее утро я собрал вещи и отправился домой. Через неделю вышел на работу, а 4 месяца спустя женился на девушке, которую все время боялся потерять. Сейчас мы с ней очень счастливы, у нас 5 детей. Бог вознаградил меня и в материальном, и в духовном отношении. В период нервного потрясения я работал мастером в ночную смену. Мне подчинялись 18 человек. В настоящее время я занимаю должность директора картонной фабрики, где работает 150 человек. Сейчас жизнь кажется мне более полной и благоприятной. Я уверен, что оценил подлинные жизненные ценности. Когда подползают неприятные моменты, а они бывают в жизни каждого человека, я приказываю себе настраиваться на положительные мысли и говорю себе, что все окей. Откровенно говоря, я рад, что перенес нервное потрясение, потому что наконец понял, какое огромное влияние оказывают наши мысли на моральное и физическое состояние. В настоящее время я могу заставить свои мысли работать в мою пользу, а не против меня. Сейчас я понимаю, что отец был прав, утверждая, что причиной моих мучений в прошлом были не внешние обстоятельства, а мое отношение к ним. Как только я понял это, я вылечился и больше не болел. Такова история Фрэнка Уэйли. Я глубоко убежден в том, что наше душевное спокойствие и радость бытия зависят не от того, где мы находимся, что мы имеем или какое положение в обществе занимаем, а исключительно от нашего умонастроения. Внешние условия не имеют к этому почти никакого отношения. Например, вот история старого Джона Брауна, которого повесили за то, что он захватил правительственный арсенал в городе Харпоро-Ферри и призывал рабов к восстанию. Он ехал к виселице, сидя на своем гробу. Тюремщик, который ехал рядом с ним, был взволнован и удручен. Но старый Джон Браун оставался спокоен и невозмутим. Проезжая мимо гор Блуридж в Виргинии, он воскликнул: «Какая живописная местность! У меня никогда не было возможности увидеть ее раньше». А вот пример Роберта Фалкона Скотта и его товарищей, первых англичан, достигших Южного полюса. Их обратный путь, вероятно, был одним из самых страшных испытаний, выпавших на долю человека. У них кончились продовольствие и горючее. Они не могли больше продвигаться вперед, так как ужасный буран бушевал в течение 11 дней и ночей на самом краю земли. Ветер был таким свирепым, что прорезал борозды в полярном льду. Скотт и его товарищи знали, что им суждено умереть. Отправляясь в путешествие, они взяли с собой опиум, чтобы в случае необходимости иметь возможность избавиться от мучений. Стоило им принять большую дозу опиума, и можно было бы спокойно уснуть и никогда не проснуться. Но они не воспользовались этим наркотиком и, умирая, пели радостные и воодушевляющие песни. Мы узнали об этом из прощального письма, обнаруженного поисковой партией 8 месяцев спустя вместе с их замерзшими телами. Да, если мы преисполнены творческих порывов, мужества и спокойствия, то мы способны наслаждаться природой, сидя на собственном гробу, и петь радостные и воодушевляющие песни в своих палатках, умирая от голода и холода. Мильтон, будучи слепым, понял эту же истину 300 лет назад. Ум человека — самостоятельная страна, и в ней человек способен превратить ад в рай и рай в ад. Отношение к жизни Наполеона и Эллен Келлер полностью подтверждает мысль Мильтона. Наполеон достиг всего, к чему обычно стремятся люди — славы, власти и богатства. Однако он сказал, находясь на острове Святой Елены: «В моей жизни никогда не было хотя бы 6 счастливых дней». Тогда как слепо-глухонемая Эллен Келлер утверждала: «Моя жизнь так прекрасна». Если за полвека своей жизни я чему-либо научился, то лишь тому, что никто в мире не может принести вам душевное спокойствие, кроме вас самих. Я просто пытаюсь повторить прекрасные слова, сказанные Эмерсоном в конце его эссе «Доверие к себе». Он писал: «Политическая победа, повышение доходов, выздоровление близких, возвращение отсутствовавшего друга или иное внешнее событие поднимают настроение, и тебе кажется, что впереди ждет только хорошее. Не верь этому. Так никогда не бывает. Ничто не может вселить мир в твою душу, кроме тебя самого». Эпиктет, великий философ-стоик, предупреждал, что следует уделять большее внимание устранению дурных мыслей из головы, чем удалению опухолей и нарывов, появляющихся на нашем теле. Эпиктет говорил об этом 19 веков назад, но современная медицина поддержала его точку зрения. Доктор Кенби Робинсон заявил, что из каждых 5 пациентов больницы Джона Хопкинса 4 страдали от болезней, вызванных эмоциональным напряжением и стрессами. Это часто наблюдается и в случаях органических расстройств. В конце концов, сказал он, эти заболевания являются результатом неприспособленности человека к жизни и ее проблемам. Великий французский философ Монтень сделал следующие 17 слов девизом своей жизни. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит. А наша оценка того, что происходит, всецело зависит от нас. Вы спросите, как я смею давать вам советы, когда вы так измучены беспокойством, и ваши нервы похожи на провода, которые вот-вот порвутся. Как самим себя успокоить? Требовать от вас изменить ваш образ мышления с помощью волевого усилия? Да, я настаиваю именно на этом. И это не все. Я собираюсь показать вам, как это сделать. Для этого, возможно, потребуется небольшое усилие с вашей стороны, но секрет очень прост. Уильям Джеймс, который является корифеем в области практической психологии, однажды сделал следующее наблюдение. Считается, что действие является следствием настроения, но на самом деле одно неотделимо от другого. Регулируя свои действия, которые более непосредственно контролируются нашей волей, мы можем косвенно регулировать наше настроение, которое этому контролю не подчиняется. Другими словами, Уильям Джеймс считает, что мы не можем немедленно изменить наши эмоции с помощью одного лишь волевого усилия, но мы способны изменять наши действия. А когда мы изменяем свои действия, мы автоматически изменяем свои чувства. Итак, объясняет он, если вы опечалены, вы не можете сразу же развеселиться. Но если вы будете сидеть, двигаться и говорить с веселым видом, вы невольно воспрянете духом. Этот простой трюк в самом деле помогает? Он воздействует, как пластическая операция. Попытайтесь испытать это на себе. Прежде всего, улыбайтесь широко, весело и от всей души. Расправьте плечи, дышите глубже и попробуйте спеть куплет из какой-нибудь веселой песенки. Если вы не умеете петь, свистите. Если вы не можете свистеть, мурлычьте себе под нос. Вы сразу же поймете, что имел в виду Уильям Джеймс. Ведь физически невозможно оставаться унылым или подавленным, если вы надели на себя маску счастливого человека. Это одна из небольших основных истин природы, и она может совершить чудеса в вашей жизни. Я знаю одну женщину в Калифорнии, не буду называть ее имени, которая могла бы избавиться от всех своих несчастий за 24 часа, если бы знала этот секрет. Она уже старая и к тому же вдова. Признаю, что это печальное обстоятельство, но старается ли она хотя бы вести себя так, словно она счастлива? Нет. Если вы спросите ее, как она себя чувствует, она ответит: «О, у меня все в порядке», но выражение ее лица, печальные интонации говорят: «О, Боже, если бы вы только знали, как мне тяжело». Создается впечатление, будто она осуждает вас за то, что вы смеете быть счастливым в ее присутствии. Сотни женщин находятся в худшем положении, чем она. Муж оставил ей достаточно денег по страховому полису, чтобы она не нуждалась до конца своих дней. Ее замужние дочери могут всегда приютить ее, но я редко видел ее улыбающейся. Она жалуется, что 3 ее зятя — скупые и эгоистичные люди, но, несмотря на это, она гостит у них месяцами. Кроме того, она жалуется, что дочери никогда не делают ей подарки, хотя она тайно копит деньги. Как она выражается, деньги должны быть отложены на старость. Эта женщина отравляет жизнь себе и своим несчастным детям. Разве так должно быть? Все это очень грустно, но она могла бы измениться, если бы захотела, и из несчастной, озлобленной, сетующей на жизнь старухи превратиться в почтенного и всеми любимого члена семьи, если бы только захотела. Чтобы произошло такое превращение, ей следовало бы начать вести себя так, словно ей весело, и она хоть немного любит своих близких, вместо того, чтобы заниматься оплакиванием своей разбитой жизни. Я знаю человека из Индианы, Энглерта, который все еще жив благодаря тому, что он открыл этот секрет. 10 лет назад мистер Энглерт перенес скарлатину, после чего получил осложнение – нефрит. Он обращался ко многим врачам, даже к знахарям, но никто не мог ему помочь. Вскоре у него возникли другие осложнения, резко повысилось кровяное давление, он пошел к врачу, и оказалось, что его давление достигло 214. Ему сказали, что положение критическое, заболевание будет прогрессировать, и ему лучше немедленно привести в порядок свои дела. «Я пошел домой», — рассказывал он, — и проверил, выплачен ли мой страховой полис, затем я признался Творцу во всех своих прегрешениях и предался печальным размышлениям. Я всех сделал несчастными. Моя жена и члены семьи страдали, а я находился в глубокой депрессии. Целую неделю я сетовал на жизнь и жалел свою особу. Потом задумался и сказал себе: «Ты поступаешь глупо. Может быть, ты проживешь еще год. Так почему не попытаться прожить его счастливо?» Я расправил плечи, широко улыбнулся и попытался вести себя так, словно у меня все в порядке. Признаюсь, что вначале мне потребовалось значительные усилия, но я заставил себя выглядеть веселым и довольным жизнью. И это помогло не только моей семье, но также и мне. Вскоре я в самом деле стал чувствовать себя лучше, почти так же хорошо, как я пытался изобразить. Мое состояние заметно улучшилось. И сейчас, спустя много месяцев после моих предполагаемых похорон, я жив, здоров, счастлив, и мое кровяное давление понизилось. Я твердо знаю одно. Прогноз врача, несомненно, оправдался бы, если бы я продолжал думать о смерти и поражении. Мне удалось преодолеть болезни исключительно благодаря изменению образа мыслей. Позвольте мне задать вам вопрос. Если веселый, довольный вид и положительный, оздоровляющий образ мыслей смогли спасти жизнь этого человека, то почему вы и я позволяем себе хотя бы одну минуту быть грустными и подавленными? Для чего мы делаем несчастными и подавленными себя и окружающих, когда у нас есть возможность постепенно стать счастливыми, стоит нам только начать играть роль довольных и веселых людей? Много лет назад я прочитал небольшую книгу, которая оставила неизгладимый след в моей жизни. Она называлась «Как человек думает». Автор ее Джеймс Лейн Аллен. И вот что там сказано. Человек обнаружит, что когда он изменяет свое отношение к вещам и к другим людям, они тоже изменяются по отношению к нему. Стоит человеку радикально изменить свои мысли, и он с удивлением увидит, как быстро меняются материальные условия его жизни. Люди притягивают к себе не тем, что они хотят, а тем, чем они являются. Божество, определяющее наши судьбы, заключено в нас самих. Оно — это наша подлинная сущность. Все, чего человек достигает, является прямым результатом его собственных мыслей. Человек способен подняться, одержать победу и достичь успеха, только возвысив свои мысли, но может остаться слабым, жалким и несчастным, если откажется возвысить свои мысли. Как сказано в книге «Бытия», Творец дал человеку власть над всей огромной землей. Безусловно, это великий дар. Но мне ни к чему такие сверхцарские прерогативы. Все, чего я желаю, приобрести власть над собой, власть над своими мыслями, над своими страхами, над своим разумом и своей душой. И что самое замечательное, я знаю, как достичь этой власти в поразительной мере, в любое время, когда захочу. Для этого мне следует просто управлять своими действиями, а они, в свою очередь, окажут влияние на мои реакции. Давайте вспомним следующие слова Уильяма Джеймса. «Многое из того, что мы называем злом, часто можно обратить в бодрящее и вдохновляющее добро путем простой перемены умонастроения страдающего. От страха и отчаяния следует перейти к борьбе. Так будем бороться за наше счастье». Давайте начнем бороться за наше счастье на основе оптимистического конструктивного мышления. Для этого я предлагаю вам программу, которую следует выполнять каждый день. Она называется «Именно сегодня». Я считаю ее настолько стимулирующей, что раздал ее в сотнях экземпляров. Ее написала покойная Сибилла Партридж 36 лет назад. Если вы и я будем следовать этой программе, мы устраним большую часть наших тревог и безмерно увеличим то, что французы называют радость жизни. Именно сегодня. Первое. Именно сегодня я буду счастлив. Это означает, что я буду руководствоваться словами Авраама Линкольна, который сказал, что большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они полны решимости быть счастливыми. Счастье заключено внутри нас. Оно не является результатом внешних обстоятельств. Второе. Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает, а не пытаться приспособить все к моим желаниям. Я приму мою семью, мою работу и обстоятельства моей жизни такими, какие они есть, и постараюсь приноровиться к ним. Третье. Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за своим телом, правильно питаться, постараюсь не наносить вреда своему здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой организм стал идеальной машиной для выполнения моих требований. Четвертое. Именно сегодня я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю то, что требует усилия, размышления и сосредоточенности. Пятое. Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я рассчитываю осуществить три дела. Я сделаю кому-нибудь что-то полезное, так, чтобы он не знал об этом, и сделаю, по крайней мере, еще два дела, которые мне не хочется делать, просто для упражнения, как советует Уильям Джеймс. Шестое. Именно сегодня я буду ко всем доброжелательно настроен. Я постараюсь выглядеть как можно лучше, по возможности надену то, что мне больше всего идет, буду разговаривать тихим голосом, любезно вести себя, буду щедрым на похвалы, постараюсь никого не критиковать, ни к кому не придираться и не пытаться кем-то руководить или кого-то исправлять. Седьмое. Именно сегодня я постараюсь жить только нынешним днем. Не буду стремиться решить проблему всей своей жизни сразу. В течение 12 часов я смогу выполнять даже то, что привело бы меня в ужас, если бы мне пришлось этим заниматься всю жизнь. Восьмое. Именно сегодня я намечу программу своих дел. Я запишу, что я собираюсь делать каждый день. Возможно, я не смогу точно следовать этой программе, но я составлю ее. это избавит меня от двух зол — спешки и нерешительности. 9. Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и постараюсь расслабиться. 10. Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться быть счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого я люблю, тоже любят меня. Если вы хотите выработать у себя умонастроение, которое принесет вам покой и счастье, выполняйте правило первое. Думайте и ведите себя жизнерадостно, и вы почувствуете себя жизнерадостным.